пожалели беспризорную и, зная, что в доме престарелых появились еда и тепло, взяли девочку за руку и довели до порога. Ребенок был грязный, запущенный, в колтунах и в шах, дистрофичный, оголодавший, в драной одежонке и, можно сказать, что босой. На голых ножках-тростиночках висели рваные сандалии, что в начале даже грозненской весны не может считаться обувью. Ребенок назвался Анжелой, и это единственное, что произнесла девочка. Вместе с Анжелой была немолодая женщина. По грозненским улицам они беспризорничали вместе. Но кто кого сопровождал и помогал выжить – большой вопрос. Женщина, представившаяся Раисой, была явно сумасшедшая, грязная, отощавшая, неопределенного возраста. Но Раиса ли она, тоже неизвестно, настолько странно она себя вела. Заговаривалась, фантазировала в стиле Хичкока. Зинаида Тавгиреева, медсестра дома престарелых, вывернула все карманы, прежде чем сжечь одежду. Документов не оказалось. Никаких. Ни ее собственных, ни на девочку. При этом Раиса утверждала, они с Анжелой родственники, и фамилия девочки Зайцева. Русская, значит. Действительно, когда девочку отмыли, из-под многослойной уличной грязи вылупился вполне славянский овал, а волосы оказались русыми. В первые дни Анжела ни на шаг не отходила от Раисы. И та за нее держалась, не отпускала от себя. Как люди, у которых действительно на свете больше никого не осталось, только они, двое, возможно, из некогда большой семьи. Однако потом появились некоторые нестыковки. Раиса поведала, что Анжела – дочка второй жены ее мужа. А муж вроде умер. Вслед за ним вскоре покинула мир и вторая жена, Анжелина мать. И вот теперь Раиса считает себя Анжелиной мачехой. Как это принято в чеченских семьях, взяла на себя все заботы о сироте. Так значит, отец ребенка чеченец? Хотя бы потому, что имел двух жен? На этот вопрос Раиса ответить уже не могла. Впрочем, ее слова были только версией. Случилось то, что случилось. В цивилизованной Европе, в 21-м упорядоченном веке из ниоткуда появился ребенок, о котором никто точно не знал, кто он. Война, которую мы допустили, лишила эту девочку абсолютно всего и даже того, что имеют сироты, имени, фамилии, года и места рождения. Прошел месяц. Анжела пополнела, порозовела, дала себя осмотреть врачу, потихоньку заговорила и забегала по коридорам дома престарелых, радуя одиноких грозненских бабушек и дедушек. Но так ничего о себе и не рассказала. Лишь забивалась под кровать всякий раз, когда на общественной кухне повара с треском роняли на пол большой железный половник. Лишь падала, как подкошенная, куда придется, и намертво обхватив голову руками, когда слышала стрельбу. Заученное телодвижение. Журналистика — счастливая профессия. Много людей, с которыми встречаешься, и много тех, которые готовы помочь, тем, за которых ты просишь. Так и случилось. Прошло еще около полугода, на всякие нудные формальности и уговоры чиновников — и Анжелу удочерила семья из северо-осетинского города Моздок. Немолодые уже муж и жена, чеченцы из Грозного, бежавшие из него во время Второй войны и теперь не желающие возвращаться. В войну у этих людей погиб единственный сын, не успевший жениться и оставить им внучат. У меня есть фотография Анжелы с новыми родителями. На меня смотрит совсем другое лицо. Яркие, быстрые глаза, открытая улыбка, горделивая постановка красивой головки. Ничто не напоминает в ней ту дикую грозненскую беспризорницу. Но я не еду посмотреть на нее, хотя и тянет. Приятно видеть счастье после беды. Не еду, потому что не хочу ни о чем напоминать. Ни ей, ни ее папе и маме. Они должны все забыть. Это фундамент их дальнейшего счастья. Выжженный крест Цоцан-Юрта. Власти, использовав для этого общедоступное лицо помощника президента Российской Федерации Сергея Ястржемского, ответственного за формирование правильного образа войны, объявили о несомненном успехе спецопераций, проведенных в декабре-январе 2002 года в Чечне. Лицо заверило наш многомиллионный народ, что там применялась тактика многомесячного выдавливания боевиков с гор и из нескольких населенных пунктов в селении Цоцан-Юрт, где в Новый год последние были блокированы в количестве не менее 100 человек. Шли сильные бои с плотным огнем из домов, превращенных в крепости, в результате которых большое количество боевиков поймано и уничтожено. С новым горем! В Цоцан-Юрте все началось 30 декабря, в тот день, когда почти весь мир за праздничным столом. «С Новым годом!» — так я сказала солдату, который первым вошел в мой двор, говорит дряхлая старушка, совсем преклонных лет, пришепетывая и присвистывая двумя оставшимися во рту зубами. И солдат ответил мне: «С новым горем, бабушка!» Камера начинает нервно плутать по ее дому. Бабушка что-то сбивчиво и невнятно объясняет, опять с очень плохим произношением. Но, собственно, слова уже и не требуются. Шифонер перевернут, и внутри все выломано. «А вещи где?» «Унесли. Они пришли и сказали, что у меня бандиты скрываются, и тут же стали грабить. Недавно мне подарили старые калоши, так они и их забрали». Я спросила: «Часы не можете оставить? У меня больше нет часов». Солдаты ответили: «Бандитов подкармливаете, часов оставить не можем». Посуда разбита, расколота, сброшена на пол. Подушки и матрасы вспороты. Мешки с мукой тоже ножами крест-накрест, муку на пол, чтобы из нее уже никто никогда и ничего не приготовил.